Андреас из Сан-Виктора. Подобно тому, как ученики Раши в методологическом отношении были гораздо радикальнее своего наставника, так и ученик Гуго Андреас из Сан-Виктора оказался самым оригинальным и радикальным из викторинцев, использующих еврейские источники. По всей видимости, Андреас обучался непосредственно у самого Гуго из Сан-Виктора. Слава о его учености и праведности распространилась повсюду, и в 1147 году Андреас был избран приором Вигмора, одного из монастырей святого Виктора в Англии. Но там он не задержался и вскоре вернулся в Париж, чтобы возобновить свои любимые занятия. Около 1161 года, точная дата неизвестна, Андреаса снова призвали в Вигмор, чтобы заменить скончавшегося настоятеля, и он возглавлял этот монастырь вплоть до своей смерти в 1175 году. Сочинения Андреаса включают комментарии на Пятикнижие, Иисуса Навина, Судей, Руфь, на книги пророков, на книги притчи Соломоновых и Экклезиаста. Работам Андреаса свойственен поиск фактологической истины, призванный прояснить исторический смысл текста. Андреаса не занимали доктринальные или аллегорические его толкования, и он не раз подчеркивал, что готов обсуждать только то, что необходимо для понимания сказанного. Подобно своему предшественнику Гуго, Андреас прямо пишет, что он советовался с евреями. Еще более, нежели у Гуго, комментарии Андреаса пестрят соответствующими свидетельствами. «Еврей согласился», «Мой еврей говорит», «Евреи передают», «Среди евреев», «Евреи говорят» и так далее. Предваряя свои комментарии к книге «Левит», Андреас открыто заявляет. «Мы предлагаем комментарии на эту книгу. Во всем, что касается ее содержания, мы, по большей части, не расходились с другими толкователями, которые, как и мы, учились буквальному смыслу Торы у евреев». В чем, по-вашему, состоит значение этого заявления? Еврейское влияние Андреас подчеркивает гораздо больше своего учителя Гуго, но поразительнее всего, что, судя по его словам, в то время текстологические консультации с евреями были распространенным явлением, ведь и другие, пишет он, как и мы, учились буквальному смыслу Торы у евреев. Андреас питал беспредельную приверженность к буквальному толкованию текстов, превратив его, по словам Смоли, в настоящую науку и тем самым открыв новые пути для исследователей, идущих по его стопам. Можно сказать, что Андреас продолжал дело своих предшественников, своего учителя Гуго и Иеронима, наставника всех христианских комментаторов Библии. Иероним заложил основы христианской библеистики и установил ее общие принципы, но именно Андреас добился их полного воплощения, отважившись на плавание в море еврейской учености. И лоцманами Андреасу служили не еврейские книги, а еврейские учителя, сведущие люди, которые соглашались поведать ему о своих мыслях и методах. В ту же самую эпоху в еврейской экзегетике также происходили перемены. Именно в этот период мудрецы из школы Раши разработали новые исследовательские средства, новые методы и новый подход к библейскому тексту. Как и у тогдашних христиан, эти нововведения опирались на традицию, но содержали много нового и своеобразного. Столь же новаторским был и подход Андреаса, и сомнительно, чтобы он мог выработать его без прямых контактов с евреями. По этому поводу уместно привести слова Смолли. Истинная степень влияния евреев на Андреаса и характер этого влияния еще полностью не выяснены. В какой мере его оригинальность, его воинственный дух, его пристрастие к буквальному толкованию, к использованию примеров из повседневной жизни, к привнесению французских слов в свои комментарии, его рационалистические тенденции проистекают из контактов с еврейскими мудрецами. Подумайте, как ответить на этот вопрос Смолев о том, какова степень влияния евреев на Андреаса и Сан-Виктора. Приводим хронологические данные для упомянутых в этой главе комментаторов. Даты жизни Рашбама, Кара и Бехоршора указаны приблизительно. Раши 1040 или 1041 по 1105. Йосеф Кара 1060 до 1135. Рашбам 1080-е, скончался около 1160-го. Йосеф Бехор Шор, 1110, скончался около 1185-го. Гуго из Сан-Виктора умер в 1142-м. Андреас из Сан-Виктора умер в 1175 году. Важно также учитывать, где именно работали эти комментаторы. Раши большую часть жизни провел в Труа. Его ученики действовали в ряде городов Северной Франции, где имелись большие еврейские общины. Йосеф Каро учился в Вормсе и Майнце в Германии, но многие годы провел в Труа. Рашбам учился в Труа, а работал в общинах Шампании, Нормандии, в Канне, Руане, Париже. А Йосеф Бехор Шор учился в Руане и в Париже. Монастырь Сан-Виктор, как уже было сказано, находился в Париже. Приведенные данные указывают на хронологическую и географическую близость между еврейскими и христианскими комментаторами. Допустимо предположение, что они знали друг о друге, а, возможно, и были знакомы между собой. Комментаторы-викторинцы постоянно ссылаются на евреев. Со своей стороны Йосеф Каро, Рашбам и Йосеф Бехор Шор порой упоминают христианские комментарии. Хотя эти толкования приводятся, чтобы их оспорить или отвергнуть, все же они однозначно указывают на знакомство евреев с христианской экзегетикой. Значит, знакомство это было взаимным. Не только христиане просили совета у евреев, но и евреи откликались на ученость христиан. Самый простой способ доказать наличие влияния – это, конечно, найти одинаковые комментарии. У Андреаса можно отыскать немало мест, прямо заимствованных из еврейских толкований. Как правило, он приводит сперва латинский текст и принятое христианское толкование, а вслед за этим еврейский текст и еврейское толкование. Например, по поводу стиха «Правда моя близка, спасение мое восходит», исход 51.5, Андреас пишет, «Правда моя близка» — это или «Кир», или, по нашему толкованию, «Господь и Спаситель наш», а, по мнению евреев, их Мессия. Самый красочный пример такого подхода — его комментарий на главу о страдающем рабе Божьем, Исаия, глава 53. Христианская традиция с незапамятных времен усматривает здесь пророчество о Мессии, о страстях Христовых. «Страждущий раб – никто иной, как Иисус». Андреас же интерпретирует это место следующим образом. «Муж скорби, пророк говорит о народе, как если бы это был один человек, которого он и называет муж скорби. Мы думали, что он был поражаем. Здесь пророк относит себя к тем, кто считал, что изгнанный народ уходит в изгнание из-за своих грехов, и его грехи привели к тому, что он должен быть отделен, как пораженный проказой, от народа Господня. В конце концов, Бог возьмет его от уз и суда, то есть от его наказания в дни Кира. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Страдающий народ не исчезнет. Но злодеи и богатые, то есть вавилоняне, неверующие и купающиеся в богатстве, будут отданы гробу и смерти вместо него. Однако некоторые евреи всю эту главу относят к самому Исаии. Берилл Смолли по этому поводу восклицает. «Когда читаешь труды Андреаса, иногда хочется себя ущипнуть. Трудно представить себе, что эти слова могли быть написаны в Сан-Викторе, учеником Гуго, его преемником, которого дважды приглашали стать настоятелем в монастыре в Англии, и в конце концов похоронили с большим почетом. XII век изобилует сюрпризами. Объясните, почему этот комментарий Андреаса кажется Берилл Смолли таким невероятным. В ходе этого обсуждения мы пытались выяснить, кто оказал влияние на Андреаса. Мы хотели показать, что викторинцы и комментаторы школы Раши были знакомы между собой не только заочно по книгам, но и лично. Приведенные цитаты из трудов Андреаса указывают, насколько сильным было еврейское воздействие на христианского комментатора. Исследователи считают, что и Гуго, и Андреас опирались в основном на комментарии Раши. Вместе с тем у Гуго встречаются параллели и с Йосефом Каро, и с Рашбамом. Как можно видеть по датам жизни, оба они были его современниками. А у Андреаса с Йосефом Бехор Шором. Йосеф Бехор Шор и Андреас из Сан-Виктора долгие годы жили в Париже в одно и то же время и занимались очень сходными вопросами. Вероятно, они знали друг о друге. возможно, и встречались, чтобы обменяться идеями и мнениями о толкованиях, над которыми работали. Андреас неоднократно упоминает мнение «моего еврея», и если сравнить эти мнения с толкованиями Йосефа Бехор-Шора, заманчиво будет предположить, что этим его евреем был никто иной, как сам Йосеф Бехор-Шор. Важно уточнить, что Андреас не всегда воспринимает еврейские толкования. Он часто спорит с ними, подобно тому, как в других случаях отвергает комментарии своих христианских предшественников. Его отличает не столько использование новых источников экзегетики, сколько критическое отношение ко всем вообще источникам, как христианским, так и еврейским. Вместе с тем, открытие именно еврейских источников ошеломило его, по выражению Смоли. Надо подчеркнуть, что близость еврейских и христианских комментаторов не исчерпывалась личным знакомством или даже встречами. Действительно, Гуго и Андреас использовали в своей работе еврейские комментарии, что само по себе было интересным новшеством, а для этого они учили иврит и вступали, по всей видимости, в непосредственный контакт с еврейскими мудрецами. Более всего впечатляет, однако, не сходство содержательной стороны толкований, а сама позиция комментаторов. Как Рашбаму, так и Андреасу свойственно уважительное отношение к точному тексту Писания. До XII столетия этот подход не проявлялся в такой мере. Рашбам отыскивал более верные копии Писания. Андреас из уважения к тексту стремился узнать ту его версию, которой пользуются евреи. Неоднократно сравнивая ее с Вульгатой, он отмечал, что еврейский текст яснее. По справедливому мнению Смоли, здесь ключ к пониманию личности Андреаса. Надежность текста Писания и еврейские учителя были для него двумя взаимосвязанными вещами, поскольку для понимания текста он нуждался в еврейских учителях. Они располагали лучшим текстом, а потому всякий, кто хотел лучше понять написанное в Библии, должен был обращаться к евреям. Позиция Андреаса была предельным заострением уже знакомой нам идеи еврейской истины. Как и следовало ожидать, этот радикализм по отношению к еврейским комментариям навлек на Андреаса немало нареканий. Другой образованный монах, Рихард Ришар Сан-Викторский, обвинил его в иудействе. «Я нашел у Андреаса много выражений, сформулированных наспех и не по-католически. Зачастую мнение евреев приводится так, будто это не еврейское, а его собственное мнение, и как будто это и есть истина. На стих «Се дева во чреве примет и родит сына» он приводит замечания или вопросы евреев о принятом христианском толковании и никак на них не отвечает». То, как Андреас объясняет этот стих, в самом деле ярко показывает его готовность соглашаться с еврейскими толкователями. Безотносительно к старому спору насчет христианского перевода слова «альма» — молодая женщина, девушка, как девственница и христианских его толкований, Андреас приводит еврейское разъяснение стиха, нисколько не утруждая себя его обсуждением или защитой христианской точки зрения. Возникает вопрос, связана ли такая позиция со склонностью к иудейству, в чем его обвиняет Рихард Ришар, то есть с отказом от католического подхода, или допустимо другое объяснение. Подумайте над этим вопросом. Попытайтесь найти другое объяснение позиции Андреаса. Заметим, что, несмотря на свой действительно радикальный подход к еврейской истине, Андреас ни в коем случае не был одинок. Влияние его и тогда, и впоследствии было весьма обширным, его постоянно цитируют комментаторы и различные христианские авторы, слава его со временем росла, правда, не все те, кто его цитировал, соглашались с ним, однако Андреас бесспорно оставался центральной фигурой в деле изучения Библии и в свое время, и в течение еще многих десятилетий после своей кончины. И последний штрих. Допустим, что комментарии викторинцев в существенной мере являлись следствием их непосредственных контактов с евреями. Теперь следует задать вопрос, каков был характер этих встреч. Смоли полагает, что это было нечто среднее между спорами и обучением. Более разумным выглядит второе предположение, поскольку христиане у евреев обучались. Перед нами вырисовывается некое подобие семинаров, где евреи выступали в качестве учителей, а христиане – учеников. Вместе с тем немаловажно, что, обучая христиан еврейской экзегезе, евреи и сами узнавали от них о христианской комментаторской традиции. Откуда в противном случае взялись бы те многочисленные толкования, которые еврейские комментаторы приводят как ответ еретикам, то есть как предназначенные для возражения христианам? Вот, например, комментарий Рашбама к стиху из книги «Левит». «Скота своего не своди с иною породою». Таков обычай, а в ответ еретикам следует сказать, что, как установлено в Писании при сотворении мира, чтобы каждый вид производил плоды своего рода, также заповедано человеку управлять миром в том, что касается скота и полей и деревьев, а также пахоты на вале и осле, которые являются различными видами. То же самое касается запрета на сочетание шерстяной и льняной ткани, так как одна из них происходит от скота, а другая – от земли ее плодов. А еретикам я сказал, что шерстяная ткань крашеная, а льняная – не крашеная. И в Писании запрещается одежда двух видов сразу, и они со мной согласились. Интерес еврейских ученых к христианским воззрениям весьма понятен. Следует помнить, что они поддерживали личные или опосредованные контакты со своими именитыми христианскими коллегами, такими как Гуго и Андреас и сам Виктора. Они пользовались общим языком, скорее всего, разговорным французским. Вдобавок, Рашбама, возможно, также Йосеф Кар и Йосеф Бехор Шор знали латынь и могли читать христианские комментарии. Таким образом, речь идет о совпадении интеллектуальных интересов обеих сторон, каждый из которых учитывает достижения другой и взаимодействует с нею. Целью подобных встреч, если только они действительно происходили, была не полемика, а интеллектуальное обогащение и расширение кругозора. То было стремление к истине, истине текстуальной, а не теологической, или, по крайней мере, не только теологической. Важна была истина как таковая. Этим, видимо, и объясняется отношение Андреаса к еврейским толкованиям. Он не стремится оспаривать мнения, не соответствующие церковной доктрине, поскольку ею не занимался. Интересовал его библейский текст и его адекватное понимание, а не полемика с иудеями. Именно поэтому он не боялся обвинений в склонности к иудейству, ведь его заботило толкование Библии само по себе. Здесь проявляется уже почти научная любознательность, поскольку познание и поиск истины и являются самоцелью, а не вспомогательным средством на пути к иной, более высокой цели. То был свободный и отважный подход к библейским текстам, без оглядки на их сакральный статус и на богословские соображения. Коль скоро Андреас не должен был полемизировать с евреями, он не потрудился и возражать им. И коль скоро евреи не стремились полемизировать с христианами, они не боялись учить их своим толкованиям. Целью обеих сторон был обмен знаниями для интеллектуального творчества. В этом одно из новшеств, которое принес с собой XII век полной неожиданностей. В чем состоит сходство и различие между этими интеллектуальными контактами и религиозной полемикой, описанной в предыдущем разделе? В заключение стоит привести здесь поразительное, даже на фоне вышеприведенных свидетельств, сообщение о том влиянии, какое оказали еврейские комментарии на христианские толкования. Сара Камин и Авраам Солтман опубликовали недавно латинский комментарий к «Песни песни», представляющий собой не что иное, как латинскую обработку комментария Раши к этой книге. Автор этого сочинения, написанного, по всей видимости, во второй половине XIII века, неизвестен. Особенность его в том, что он адаптирует комментарии Раши к тексту Вульгаты и к христианским воззрениям, пытаясь достичь компромисса между миром Раши и христианским миром. Хотя большая часть трактата заимствована у Раши, множество отступлений, добавленных автором, говорят о его комментаторских навыках. В самом названии труда он отмечает, что это комментарии, направленные на выявление прямого смысла, историка экспозицио, в чем и определяется его обращение к Раши. В названии этого трактата «Экспозицио историка кантики Кантикорум секундум» Соломенум, издатели склонны видеть латинскую форму «secundum Соломенум» как отсылку к историческому комментарию к «Песне песни», написанному Раши, то есть «Раби Шломо», «Соломон» по латыни «Соломон», а не к автору «Песни песней» царю Соломону. Мы уже видели, что многие христианские комментаторы использовали комментарии Раши и его учеников, но ни один из них не осмелился признать, что весь комментарий основан или составлен по Раши.